Когда едешь на запад, имеешь солнце в попутчиках. Световой день кажется чуть длиннее, на самую малость, потому что даже наилучшая машина много медленнее самолета. Да и дороги в небе поспокойнее автомобильных. Здесь не включишь автопилот, чтобы выпить чашечку кофе. Тут нет диспетчеров, зато полно пешеходов, велосипедистов, телег, а также встречных и попутных машин. Когда движешься на запад, солнце, где-то с 4 до 7, нещадно бьет в глаза, заставляя щуриться, и то и дело ошибаться с выбором дистанции. И только после 7 солнечный свет приобретает мягкий бордовый оттенок, а глаза получают передышку. Воздух прозрачен, закат ласкает землю, становится ощутимо прохладнее, и все далеко видно. Разумеется, если дождя с туманом нет. Самое время поднажать, пока мир не окунулся в сумерки. Они нагрянут скоро. Солнечный диск станет багровым, а потом и вовсе закатится за горизонт. Фары встречных машин примутся жалить глаза, вышибая из них слезы. Каждая тень будет казаться ямой, каждый придорожный куст пешеходом, готовым броситься под колеса. Рука об руку с темнотой, к вам явится зевота, а веки начнут смыкаться, будто бы намазанные клеем. Когда Андрей въехал в Борисполь, тень давно угас. Горели фонари. Фонарей было вроде бы много, а света все равно не хватало. Бортовые часы показывали половину десятого. Челюсти Андрея с хрустом трудились над овсяным печеньем, которого он набрал целый кулек. Был это еще в Полтаве. За лобнами на лобовое стекло Ягуара упали последние капли. Тучи унесло на восток. С непогодой была покончена, и даже проглянуло солнце. А после Перятина и вовсе распогодилось. Правда, небо очень скоро сделалось фиолетово-синим. Ночь быстро вступала в свои права. Андрей почувствовал, что к нему подкрадывается сон. Было искушение перекимарить пару часов, но Бандура все же решил не останавливаться. Кончил дело, гуляй смело, подбодрил себя Андрей, раскрыл кулек с печеньем. Достал первый, откусил. Раздался сухой треск. «Ух ты!» — воскликнул Андрей. «Двухлетней выдержки, как минимум. Хочешь — жуй, хочешь — по врагу стреляй». Впрочем, оно было и к лучшему. Андрей принялся энергично работать челюстями. «Чтобы не спать, надо жевать», — говаривал когда-то Бандура-старший. Затем Андрей вспомнил маму, частенько запасавшую овсяное печенье к чаю. Когда оно, понятное дело, в магазинах появлялось, чай во времена Андрюшиного детства пили обычно между 9:30 и 11 вечера. Андрей приучился макать печенье в чай. Если оно бывало свежим, то частенько обламывалось, падая в чашку. Он вылавливал кусочки пальцами, вызывая возмущение мамы и добродушный смешок отца. А иногда мама пекла ковришку с яблоками, которую величала шарлоткой. Сахара, яиц и яблок в ней содержалось больше, чем муки, так что выходило, пальчики оближешь. Бандура вздохнул, отогнав ностальгические воспоминания. Нужно было следить за дорогой. За Борисполем та превратилась в широченную шестиполосную автостраду. Даже знак стоял «автострада», чтобы ни у кого сомнений не оставалось. Андрей выехал на третью полосу и прибавил газу. Машина, казалось, обрадовалась возможности проявить свои скоростные качества и понеслась как снаряд. Слева мелькнул мост, уводящий тех, кому надо, к международному аэропорту Борисполь. Проехав еще под парочкой мостов, Андрей сбросил скорость, принял правее и начал исследовать лес, боясь пропустить в темноте малоприметный поворот направо. Где-то тут пролегал путь в обход милицейского КП, открытый Бандуре Протасовым. «Партизанская тропа, бляха-муха!» — сказал тогда гигант. «Вокруг ментовских постов, чтоб ты знал. Раз, два, жух, и ты на ДВРЗ. Считай ударницы. Правда, тут на автопатруль легко нарваться можно, что в натуре еще хуже». «Береженого Бог бережет», — наконец решил Андрей. «Автопатруль — это как повезет. Бабка надвое сказала». Вообще говоря, Бандура был уверен, что милиция уделяет основное внимание покидающим город машинам, смотря на въезжающие сквозь пальцы. Это если особых распоряжений нет, а если такие или нет, остается на кофейной гуще гадать, хотя лучше не проверять, обидно будет на последних километрах влипнуть. Район Дарницкого вагоноремонтного завода в этот поздний час оживленностью напоминал кладбище в то же время суток. Вдоль дороги тянулись бесконечные заборы каких-то баз, заводов и гаражей. Посредине улицы шли там трамвайные пути. Самих трамваев видно не было, но рельсы вскоре привели Андрея в более обитаемые места. Он выехал на перекресток перед старым Дарницким кладбищем и по Харьковскому шоссе снова направился к выезду из города. Таким образом проделал солидный крюк, зато без приключений обогнул КП и оказался на просторах Харьковского массива столицы. Повсюду высились новенькие многоэтажки. Часть стояла в обнимку с кранами, во многих уже уютно светились окна. Дома напомнили Андрею гигантские соты. В каждой ячейке копошились люди. Работяги с заводов, барыги с рынков, учителя, уклоняющиеся от налогов бухгалтера и уличающие их налоговики. Правда, был вечер, следовательно, действовало перемирие до завтра. Кто-то ужинал, кто-то перед телевизором сидел, под душем стоял или на унитазе газетку почитывал. Андрею представились сотни холодильников, тысячи тарелок, легионы табуретов и армии половичков под дверями. Киев не был Бандуре родным городом, но как бы там ни было, он глядел по сторонам, охваченный тревожно-радостным чувством возвращения домой. Оставив позади Харьковский массив, Андрей достиг громады Южного моста. Раскрутился под ним, фары скользнули по спокойной Днепровской глади. Бандура свернул направо и въехал в царство сплошных садов. Это и были осокарки. Даже улица называлась Садовой. До пункта назначения оставалось километров 5, то есть всего ничего. Вокруг было тихо и темно. Кое-где горели лампы, казавшиеся редкими, как звезды в плохую погоду. Андрей отер пот со лба, подумав, что во сне обязательно увидит дорогу, наплывающую под капот в виде бесконечной черной ленты. Дом Ледового стоял там же, где Андрей его и оставил более 3 суток назад. Окна третьего этажа были освещены, однако наглухо закрыты шторами. Андрей направил было машину к воротам, но в последний момент свернул в сторону и медленно проехал мимо. «Вот забавно выйдет, если Ледовой из тюрьмы вернулся», — неожиданно подумал Андрей и почувствовал себя неуютно. Правда, по словам Аньки, мужа накрепко закрыли. Бандура вывел машину на пологий Днепровский берег, заглушил двигатель, выключил фары и замер в темноте, прислушиваясь. «Грамотный ты хрен!» — похвалил себя Бандура. «Совсем не дятел, тебя запросто не возьмешь». Вокруг хором заливались цикады, им вторили жабы. Издалека доносилось голодное зудение тысячи комаров, почуявших появление новой жертвы. А рядом плескался Днепр. Лунная дорожка протянулась к Жукову острову. Где-то там, на противоположном берегу, мигал одинокий огонек. Кто-то сидел у костра. «Рыбаки!» — решил Андрей, прихватив дипломат, уже привычно запихнув в штаны Браунинг и, крадучись, двинулся к забору. Дача Ледового по-прежнему оставалась безмолвной. Вокруг никакого движения. Однако стоило Бандуре углубиться в заросли, как кто-то жарко дыхнул на него чесноком, и цепкие руки сомкнулись у него на горле. Ужас ночной крымской дороги проснулся, немедленно удесятерив силы Бандуры. Он издал протяжный, нечеловеческий вопль и махнул локтем на удачу. Темнота стояла, хоть глаз выколи. Во мраке локоть столкнулся с чем-то твердым. Это что-то громко хрустнуло. «Нос!» — отчаянно гнусавя завопил кто-то. Пальцы оставили в покое горло Андрея. Бандура выбросил колено на звук и снова угодил в цель. «Яйца!» Выдохнул враг и тяжело осел на землю. Андрей перепрыгнул поверженного противника и рванул через кусты шумом взбесившегося слона. За спиной Андрея раздался топот как минимум 3 пары ног. «Ого!» — подумал Андрей и гигантскими скачками устремился к ягуару. «Засада, мать вашу!» «Стоять, милиция!» — заорали из кустов. Едва выбежал на дорогу, как несколько теней рвануло к нему от ягуара. Путь к машине оказался отрезан. Тьму разорвало несколько вспышек. Загремели выстрелы. Бандура снова метнулся в заросли. Пальцы правой руки поймали рукоятку Браунинга. Но тут же потеряли ее. Браунинг выскользнул из штанов и полетел под ноги Андрею. Он нагнулся на ходу, и тут его макушка врезалась в живот одного из преследователей, как раз выскочившего из кустов. Андрею показалось, что в шее что-то хрустнуло, однако и преследователю тоже досталось. Воздух шумом вышел из него, он согнулся пополам и рухнул на задницу, издав жалобный всхлип. Андрей перескочил его, попав ногой во что-то мягкое. Распрощавшись с пистолетом, Бандура во всю прыть помчался по дороге. Соотношение сил было таковым, что Андрею оставалось только бегство. Кто-то несколько раз выстрелил, но на соревнованиях по стрельбе этому стрелку делать было нечего. «Стой, гад!» — орали из темноты. «Хер вам!» — думал Андрей, наращивая темп.